Мне хотелось благополучно довести его до самого дома, но он, отсалютовав мне рукой, с решительным видом отправился в путь один, насвистывая и помахивая тросточкой. Подождав немного, я на некотором расстоянии последовал за ним. На мосту Святой Троицы, дойдя до середины, он вдруг остановился, словно силы оставили его, приник к парапету и вперил глаза в воду. Я старался не упускать его из виду и, признаться, пережил 10 очень беспокойных минут. Наконец он овладел собой и медленно с понурой головой потащился дальше. Несколько дней от Теобальда не было ни слуху, ни духу. Поначалу я объяснял это тем, что мне удалось-таки побудить его решительнее использовать давно накапливаемые запасы знаний и вкуса, подвигнуть на вульгарные усилия и риск, неизбежный в любом деле, но время шло, а он не заходил ко мне, не давал о себе знать и, более того, не появлялся в своих излюбленных местах, ни в галереях, ни в капелле Сан-Лоренцо, ни на набережной Арно, вдоль которой имел обыкновение прогуливаться, ни в Кашинах, общественные сады во Флоренции, где пышная зелень выгодно оттеняет красоту проезжающих в ландо и фаэтонах по главной аллее дам. Словом, когда это затянувшееся отсутствие молчания превысили неделю, я начал опасаться, что не только не сумел дать благодетельный толчок его таланту, но, напротив, грубо его парализовал. Уж не заболел ли он по моей вине? Мое пребывание во Флоренции близилось к концу, и я счел себя обязанным, прежде чем завершить свое путешествие, выяснить истинное положение дел. Однако я не знал, где искать Теобальда. С самого начала он держал от меня в тайне место своего обитания. Проще всего было осведомиться о нем у красавицы Меркато Векио, да и мое неудовлетворенное любопытство в отношении самой упомянутой дамы, сознаюсь, тоже подсказывало мне этот шаг. Возможно, я был несправедлив к ней, и она оставалась неувидаема, свежа и хороша, какой казалась Теобальду. Так или иначе, но я загорелся желанием еще раз взглянуть на перезрелую чаровницу, рядом с которой 20 лет пролетели как год. Задумано, сделано. И вот как-то утром я отправился к ее жилищу, поднялся по нескончаемой лестнице и очутился у нужной двери. Она стояла распахнутой. И пока я решал, прилично ли мне войти, из нее, громыхая пустым чайником, выпорхнула девочка-служанка, у которой был такой вид, словно она бежала по весьма пикантному поручению. Внутренняя дверь также оказалась открытой, и я, миновав крохотную прихожую, вошел в ту самую залу, в которой меня в прошлый раз принимали. Она не была убрана по-вечернему. Стол, вернее, один его конец, был накрыт к завтраку. И сидевший за ним джентльмен, по крайней мере, существо мужского пола, отдавал должное бифштексу с луком и вину. Рядом с ним, в дружеской близости, расположилась хозяйка дома. В этот момент она меньше всего походила на чаровницу. В одной руке она держала стоявшую на коленях миску с дымящимися макаронами, в другой покачивалась высоко поднятая мучная нить из этого лакомого блюда, которую она как раз собиралась отправить в рот. На непокрытом конце стола, напротив ее сотрапезника, громоздилось полдюжины статуэток из какого-то табачного цвета вещества, напоминавшего терракоту. Красноречиво потрясая ножом, гость, по-видимому, распространялся об их достоинствах. Очевидно, я заслонил собой свет. Уронив макаронину себе в рот, хозяйка порывисто поднялась, сказав что-то резкое по моему адресу и густо покраснев. Я мгновенно сообразил, что проникнуть в тайну сеньоры Серафины имеет даже больший смысл, чем я предполагал. А для этого необходимо сделать вид, будто все происходящее само собой разумеется. Я призвал на помощь все известные мне галантные итальянские выражения. Я улыбнулся и поклонился, и рассыпался в извинениях за вторжение. Не знаю, сумел ли я рассеять досаду сеньоры Серафины, но, по крайней мере, напомнить ей о приличиях мне удалось. Она тотчас сказала, что рада меня видеть, пригласила присесть, и с улыбкой, почти сердечной, представила мне еще одного своего друга, тоже художника. Ее сотрапезник обтер усы и почтил меня любезнейшим поклоном. С первого взгляда было видно, что он правильно оценивает обстановку. Несомненный автор расставленных на столе фигурок, он умел распознать при встрече тароватого иностранца. Сам он был коренастый, жилистый мужчина, с умным, нагловатым носом, вздернутым пронзительными черными глазками и нафабренными усами. Голову его украшала алая бархатная феска, лихо надетая на бекрень, а ноги покоились в расшитых блесками домашних туфлях. Как только Серафина назвала меня другом мистера Теобальда, он разразился целой речью на невообразимом французском языке, на который так легко переходят итальянцы, и с жаром провозгласил, что у мистера Теобальда замечательный талант. «Право не знаю», — сказал я, пожав плечами. «Вы верно счастливее меня, коль скоро можете это утверждать. Я не видел ни одной картины, написанной его рукой, кроме «Бомбино», поистине прекрасной работы». Он тут же объявил «Бомбино» шедевром, чистым корреджо. «Жаль только», — добавил он, — что набросок сделан не на настоящей старой доске. Но тут вмешалась сеньора Серафина. «Мистер Теобальд», — возразила она, — «сама честность, и никогда не пошел бы на обман». «Не могу судить о его таланте», — сказала она. «Я в картинах ничего не смыслю. Где мне, бедной простой вдове? Но о сеньоре Теобальде скажу, он сердцем ангел, а душою чист, как святой». «А мне он благодетель», — добавила она наставительно. Отсветы зловещего пожара, вспыхнувшего при моем появлении, еще рдели у нее на лице и, по правде сказать, вовсе ее не красили. Я не мог не признать мудрой привычку Теобальда видеть свою даму при свечах. Красота Серафины была груба, а он, бедный ее поклонник, был поэтом. «Я высоко чту мистера Теобальда», — сказал я. «Вот почему меня так тревожит его долгое отсутствие. Мы не виделись 10 дней». «А вы с ним виделись? Уж не заболел ли он?» «Заболел? Упаси Господь!» — воскликнула Серафина с неподдельным чувством. Ее сотрапезник сердито фыркнул и принялся выговаривать ей. «Могла, дескать, и навестить страждущего». Некоторое время Серафина в нерешительности молчала, затем жеманно улыбнувшись, возразила. «Когда он приходит ко мне, тут нет ничего зазорного. Но если я пойду к нему, это уж будет совсем другое. Пусть даже все знают, что он живет как святой». «Он относится к вам с большим восхищением», — сказал я. «И почел бы за честь, если бы вы навестили его». Она метнула в меня острый взгляд. «Да уж. С большим, чем вы, сэр. Что греха таить?» Я, разумеется, стал убеждать ее в обратном, призвав на помощь все свое красноречие, и сеньора Серафина признала, что в прошлое мое посещение я не возбудил у нее симпатии. И когда Теобальд вдруг исчез, она решила, не иначе, как я отравил его душу наветами на нее. «Плохую бы службу вы ему сослужили, можете мне поверить», — сказала она. «Мы с ним давние друзья. Никто не знает его, как я. Много лет он приходил сюда из вечера в вечер. Я не утверждаю, что знаю его, тем паче понимаю, он для меня загадка. К тому же он, кажется, немного, и я поднес пальцы ко лбу, а затем покрутил ими в воздухе». Серафина перевела взгляд на своего приятеля, словно в надежде получить подсказку, но он только пожал плечами и наполнил до краев стакан. Тогда сеньора повернулась ко мне со сладкой, вкрадчивой улыбкой, какой меньше всего можно было ожидать на столь чистом, открытом челе. «Вот за это я и люблю его», — провозгласила она. «Люди не жалеют таких, как он, потешаются над ними, презирают их и обманывают. Он слишком хорош для нашей грешной жизни». Это он сам решил, что здесь, в моем скромном жилище, нашел свой рай. Ну, а если ему так кажется, я-то тут при чем? У него засело в голове, право и сказать-то как-то неловко. будто я похожа на пречистую деву, да простит мне Господь. Ну и пусть так думает, коли ему угодно. Он меня когда-то пожалел, а я не из тех, кто не помнит добра. Вот я и привечаю его каждый вечер, спрашиваю о здоровье и позволяю глядеть на себя с разных сторон. На этот счет скажу без хвастовства, было когда-то на что поглядеть. Он, бедняжка, даже занять меня не умеет. То сидит часами, слова не вымолвит, а в другой раз, напротив, говорит без умолку об искусстве, да о природе, о красоте и долге, и еще о сотне всяких вещей, в которых я ничего не смыслю. Только извольте заметить, он ни разу не сказал ничего такого, что женщине неприлично было бы выслушать. Может быть, у него мозги и набекрень. Так ведь он все равно, что святой. «Ну да», — подтвердил ее сотрапезник, — «у святых мозги всегда набекрень». Серафина, надо полагать, утаила часть своей истории, но сказал достаточно, чтобы в свете ее слов признания самого Теобальда показались мне щемяще трогательными в их возвышенной простоте. «Странная, конечно, мне выпала судьба», — продолжала Серафина, — «иметь другом такого человека, как он, другом, который меньше, чем любовник, и больше, чем друг». Я взглянул на ее приятеля. Он сидел с непроницаемой улыбкой и пощипывал кончики усов, не забывая при этом набивать себе рот. «Ну, а этот меньше, чем любовник?» «Ничего не поделаешь», — разливалась Серафина. «В нашей трудной жизни лучше не задавать слишком много вопросов. Брать то, что перепадает, и сохранять то, что есть. Я сохраняю верность нашей дружбе. Вот уже 20 лет. И, надеюсь, сеньор, вы пришли сюда не с тем, чтобы настроить моего благодетеля против меня». Я заверил ее, что не питаю подобных намерений, напротив. Мне было бы жаль нарушить привычки и убеждения мистера Теобальда. Я очень тревожусь за него и хотел бы тотчас отправиться его разыскивать. Серафина дала мне адрес, присовокупив многословные излияния о том, как тяжело ей так долго не видеть любезного мистера Теобальда. А не пошла она к нему по 1000 причин, главная из которых та, что боялась его рассердить. Он всегда так упорно держал в тайне место, где квартирует. «Ну, можно было послать к нему этого джентльмена», — осмелился я дать запоздалый совет. «Хм», — усмехнулся упомянутый джентльмен. «Мистер Теобальд, конечно, в восхищении от сеньора Серафины, но вряд ли будет восхищение, увидев меня». И, приставив палец к носу, произнес: «Он пурист». Я собрался было удалиться, пообещав сеньоре сообщить о здоровье нашего друга, когда ее приятель, который уже успел встать из-за стола и приготовиться к решительной атаке, мягко взял меня под руку и подвел к расставленным в ряд статуэткам. «Из ваших речей, сеньор, я понял, что имею дело с ценителем искусств. Позвольте же привлечь ваше милостивое внимание к скромным плодам моего мастерства. Фигурки эти новёхоньки, только что вышли из моих рук и еще не выставлялись на показ. Я принес их сюда на суд сеньоры Серафины. Она превосходный судья, даром что говорит о себе обратное. Этот оригинальный жанр — мое личное изобретение. Тема, манера, материал, словом, все-все. Потрогайте их, прошу. Возьмите в руки, не бойтесь. Они хрупки на вид, но разбить их невозможно. Мои изделия самые разные всегда пользовались огромным успехом, особенно у американцев. В Европе тоже на них большой спрос. Я посылаю их в Лондон, Париж, Вену. Возможно, вы уже видели некоторые образцы. В Париже на бульварах есть лавка, где только ими и торгуют. У витрины всегда толпится народ. Мои статуэтки — прекрасные украшения каминной полки в кабинете элегантного молодого человека. Будуара хорошенькой женщины. Лучший подарок другу, с которым приятно обменяться невинной шуткой. Это не классическое искусство. Но, между нами говоря, классическое искусство всем порядком надоело. До сих пор карикатура, сатирический гротеск встречались только на бумаге и выполнялись пером и карандашом. а я давно уже мечтал облечь их в пластические формы. Для этой цели я изобрел особую смесь, состав которой, с вашего позволения, не стану разглашать. Это мой секрет, сеньор. Попробуйте. Они легки, как пробка, но прочны, как алебастр. Не скрою, я не меньше горжусь этой маленькой удачей в изобретательстве по части химии, чем другим своим новшеством, моими типами. Что вы скажете о них, сеньор? Не правда ли идея смела? Надеюсь, и удачно, на ваш взгляд? Коты и обезьяны, обезьяны и коты. В них вся человеческая жизнь. Человеческая жизнь, я разумею, увиденная глазами сатирика. Мне давно хотелось, сеньор, совершить небывалое. Соединить ваяние с сатирой. Льщу себя надеждой, что мне это в какой-то мере удалось. Обращаясь ко мне с сей обольстительной речью, бойкий ювенал от каминной полки то и дело брал попарно со стола свои фигурки, подымал их в воздух, поворачивал разными сторонами, крутил между пальцев и, склонив голову на бок, ни на минуту не спускал с них нежного взгляда. Каждая группа состояла из кота и обезьяны. Облаченные в причудливые хитоны, они прижимались друг к другу в любовном томлении. Все пары были на один сюжет и иллюстрировали различные фазы того, что, мягко выражаясь, можно назвать жуирством и кокетством. Необыкновенно остроумные и выразительные, они выглядели настоящими котами и обезьянами, но в то же время напоминали мужчину и женщину. Совсем тем они, признаюсь, не доставляли мне удовольствия и не вызывали ни малейшего желания любоваться ими. На мой взгляд, трудно было найти что-нибудь более циничное и вульгарное. Сходство с натурой внушало омерзение. И когда я, искоса поглядывая, рассмотрел их упоенного собой творца, который, держа пару фигурок тремя пальцами, беспрестанно повертывал их туда-сюда, лаская влюбленными глазами, он сам показался мне чем-то вроде ученой обезьяны. Тем не менее, я выжил из себя хвалебную улыбку, и он снова загудел в свою дуду. «Эти фигурки, сеньор, взяты мной прямо из жизни. Я завел у себя обезьянник, и каждую свободную минуту слежу, как забавляются мои мартышки. А что касается котов, тут достаточно взглянуть в выходящее во двор окно. Я давно уже изучаю этих выразительных тварей и сделал много глубоких наблюдений. Вам, сеньор, человеку, одаренному воображением, я могу сказать, в чем здесь дело. В них сокрыта целая философия. Я, право, не знаю, кто на кого похож, коты и обезьяны на нас или мы на них. Я поздравил его с такой философией, а он продолжал свой монолог. Окажите мне честь подтвердить, сеньор, что я трактую мою тему с должным тактом. Уж такая это тема. Вольность я себе позволяю, но скабрезности никакой. Намек. Вот и все. Каждый видит столько, сколько хочет. Впрочем, это далеко не все, что я могу. Если вы любезно пожелаете посетить мое ателье, то убедитесь, что разнообразию моих композиций нет границ. А ведь я делаю их еще и на заказ. У вас может оказаться своя идея, сеньор. Плод вашей жизненной философии, которую вам хочется воплотить. Смею пообещать, что вы останетесь довольны. Я намешаю туда столько яду, сколько вам будет угодно. Позвольте вручить вам мою карточку и напомнить, что цены у меня умеренные, всего 60 франков за комплект, а статуэтки мои прочны, как бронза, прочнее меди, сеньор. И между нами, мне думается, куда занятнее».